Глава 41. Тишина в третьей палате была обманчивой. Под ее покровом таился страх. Поглядывая украдкой на соседок, Джен думала, что об их мыслях нетрудно догадаться. Они молча измеряли себе температуру и записывали ее, не произнося ни слова. Каждая боялась взглянуть в лицо соседки. Каждая боялась, что в глазах ее прочтут этот немой вопрос, и каждая боялась прочесть этот вопрос в глазах соседки. Завтрак они съели без обычных жалоб на еду, а многие даже съели все до крошки. И только миссис Лэмберт отодвинула тарелки, так и не притронувшись к ним. Взглянув на нее, Джен торопливо опустила глаза и заставила себя приняться за безвкусный завтрак. Медленно, через силу, она все-таки съела его. В еде сейчас было ее спасение. Вошла сестра Конрик. Она поздоровалась с преувеличенной веселостью, заявив, что это их счастье, что они сейчас в помещении, потому что на улице страшное пекло, дует западный ветер, вообще сущий ад. Она пересказала им несколько сенсационных санаторских сплетен, которые в другое время вызвали бы целую лавину жадных расспросов. Но сегодня все попытки сестры отвлечь женщин от их неотвязных мыслей о собственной судьбе пропали даром. Сестра остановилась у койки миссис Лэмберт и стала выговаривать ей за то, что она не съела свой завтрак. Голова миссис Лэмберт конвульсивно дернулась на подушке, худая шея вздрогнула. Взглядом затравленного зверька она скользнула по палате, остановилась на мгновение на пустой койке у двери, потом снова встретилась с глазами сестры. Она поднесла обратную сторону ладони ко рту и, вздрагивая всем телом, прижимала ее к губам. Потом разразилась громкими, неудержимыми рыданиями. Сестра Конрик вздохнула и отправилась за нюхательной солью. Джен взяла книжку и отвернулась, стараясь не слышать этих безудержных рыданий. Нет, ей нельзя расстраиваться. Она не может позволить себе этого. Она приехала сюда выздоравливать и не позволит, чтобы из-за каких-то глупых суеверий у нее снова началось обострение. Мало-помалу рыдания стихли, и палата замерла, изнывая под раскаленной железной крышей от полуденного зноя, в котором словно нечто весомое и осязаемое повисла тишина. «Она старается отвлечь нас от этого», — подумала Джен, когда сестра Конрик снова вошла в палату, полная радостного возбуждения, которое, впрочем, никого не обмануло. «Хотя вы и не заслужили такой хорошей сестры, как я», — сказала она. «Ну, что поделаешь, раз я вас всех так люблю. Я тут из-за вас целую битву с властями выдержала и добилась, чтобы разрешили для вас передать концерт по заявкам вместо репортажа о крупнейших скачках сезона, который мужчины требовали». За право выбирать программу для внутренней трансляции по радио между палатами шла обычно самая яростная борьба. И одни всегда оставались в твердой уверенности, что предпочтение отдают другим. На этой почве между женскими и мужскими палатами царила постоянная вражда. Женщинам казалось, что передается слишком много спортивных репортажей. Мужчины же были убеждены, что кто-то из тех наверху нарочно выбирает всю эту слюнявую бабскую дребедень именно в те самые часы, когда можно услышать интересные спортивные репортажи. Сестра Конрик обегала всю палату, расспрашивая, что бы они хотели услышать. Но третья палата никак не могла сделать выбор. Мирна, миловидная молоденькая учительница, предложила час классической музыки. Джен поддержала ее, но на них зашикали сразу с полдесятка голосов, и их обозвали мудреными и задавалами. Сестра Конрик останавливалась у каждой койки. «Ну а ты чего выберешь, Робби? Ты здесь уже давно, так что на твой выбор можно положиться». Мисс Робертсон, иссохшая тоненькая женщина, близкая подруга сестры, только заморгала в ответ. «Что хотите, дорогая? Но мне просто стыдно за вас, Робби». Сестра Конрик сердито отправилась к следующей койке. «А вы, миссис Эверетт?» Миссис Эверетт повела своими большими грустными глазами и глухо прохрипела, что она бы лично хотела по-настоящему приличную женскую передачу с рецептами приготовления пищи, что раз уж им приходится есть эту мерзость, что здесь дают, так хоть вспомнить можно было бы, что есть на свете такая вещь, как хорошая кухня. Несколько человек поддержали миссис Эверетт. Шерли заказала джазовую музыку. «Ну-ка, дайте нам джазуху, сестра», — умоляла она, прищелкивая языком. Но Шерли никто не поддержал. Ходили слухи, что ее снова положили в постель, потому что она тут как-то опять исчезала на 2 часа и дала жизни. На языке Шерли «дать жизни» означало провести время в одной из лачуг среди зарослей с любимым мужчиной, который согласится ее туда сопровождать. И теперь женщины, все как одна, ненавидели Шерли за то, что у нее, кажется, не было никакого обострения, хотя она нарушила правила и ушла из палаты ночью, чтобы провести время с кем-то из санитаров. И потому сегодня палата скорее согласилась бы слушать репортаж о крикетном матче, чем дать Шерли послушать ее джазуху. Миссис Холл, темноволосая хрупкая женщина с огромными зелеными глазами на тонком личике, мечтательно посмотрела на сестру. «Если бы это было утром, я бы хотела услышать детскую передачу. Знаете, эту «Детский сад» у микрофона? Я всегда слушала ее с моей малышкой». Миссис Лэмберт снова разрыдалась. Сестра Конрик в отчаянии всплеснула руками. «Но вы просто невозможный народ. Больше я ничего не могу сделать. Все, все. Я пойду и сама выберу программу. А если вам не понравится, можете выключить». Она возмущенно отправилась к выходу и в дверях остановилась, чтобы погрозить им всем кулаком. «Если я вернусь, и вы не будете слушать, я вам ей-ей головы всем поотрываю вместе с наушниками». И вся третья палата, даже миссис Лэмберт, послушно надела наушники и стала слушать программу, выбранную сестрой Конрик. Смесь убогих мелодий, музыкального сопровождения рекламы и бесконечных увещеваний принимать то-то-то-то, чтобы улучшить здоровье, носить то-то-то-то, чтобы улучшить фигуру, и употреблять такой-то и такой-то крем, чтобы улучшить цвет лица. Джен оглядела длинный ряд коек, но ничего не смогла прочитать на лицах больных. Все они лежали с полуприкрытыми веками, откинувшись на подушки, прижав к голове наушники, и лица их такие различные и по чертам своим и по цвету, круглые и розовые, истеро-желтые и худые, огрубевшие или тонкие и красивые, все эти лица были схожи в одном. На всех них лежал отпечаток какой-то скрытности. Даже когда глаза у них были открыты, как у маленькой миссис Холл, которая, не отрываясь, смотрела через противоположное окно на узкую полоску неба, зажатую между краем окна и стоком наружной веранды, даже тогда нельзя было понять, о чем они думают. «Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля» — плыли звуки голубого Дуная. Где второй, там и третий. Слова эти, помимо ее воли, настойчиво звучали у нее в голове. «Это глупо», — говорила она себе. «Это просто суеверие. Правильно говорит Барт, что даже когда случается это, конечно, простое совпадение». Джен аккуратно сняла пепел от сигареты, попавшей в послеобеденную чашку молока. Она должна пить молоко. Она должна есть все, что ей приносят. Она не поддастся этому постыдному суеверию. Взять, к примеру, хотя бы Линду и Дорин. Да и сама ведь она уже начала поправляться. Она не будет, как миссис Лэмберт, лежать здесь и реветь в платок. Она достала печенье, которое принес ей Барт, и стала угощать миссис Лэмберт. Но та только покачала головой. Сестра Конрик остановилась у них в ногах. «Ну-ка, миссис Лэмберт, выпейте свое молоко и съешьте печенье, которым вас душечка миссис Темплтон угощает, и чтоб я больше не слышала от вас всей этой ерунды». Миссис Лэмберт смотрела вслед сестре, как будто не понимая, о чем она говорит. «Сестра», — умоляюще прошептала она, не шелохнувшись. «Сестра». Сестра Конрик обернулась. «Ну, будьте умницей. Миссис Лэмберт теперь сидела на постели, и глаза ее лихорадочно сияли на исхудавшем сморщенном личике. «Сестра, вы не могли бы вызвать по телефону моего мужа?» «Звонить вашему мужу? Боже мой, деточка! Чего ради звонить среди недели? Вы же знаете, доктор даже не позволит вам подойти к телефону». «Знаю, но вы не смогли бы сами ему позвонить. Ну, пожалуйста, сестрица, и попросите, чтобы он приехал за мной. Я хочу домой». Сестра Конрик удивленно взглянула на больную, потом рассмеялась с напускной веселостью. «Так вам домой хочется, правда, девочка?» Она подошла к ней ближе и потрепала ее по влажным волосам. «Хорошенькие вы мне вещи говорите после того, как я для вас специальной передачи по радио добилась и все такое прочее. Ну-ну, так мы вам больше не нравимся». Миссис Лэмберт взяла в свои тонкие ручки большую и ловкую руку сестры и любовно сжала ее. «Вы же знаете, что это не так, сестра. Просто я хочу домой. Вот и все». Сестра обняла миссис Лэмберт за дрожащие плечики и прижала к себе словно испуганного ребенка. «Ну-ну, детка, теперь уже вам недолго осталось ждать», — уговаривала она. «Последний снимок у вас был хороший, и доктор был вами очень доволен. Так что вы уж теперь не портите все. Вы же помните, что случилось, когда вы домой вернулись в последний раз? Тогда совсем другое дело. Тогда у нас настоящего дома не было, мы жили в заливе Херн-Бэй в военном бараке из кровельного железа, знаете? Он сильно нагревался в жару, от этого мне и хуже стало. У меня бы никогда этого кровоизлияния не случилось, если бы не жара». Она вцепилась в руку сестры. «Ну вот, а теперь подождите немножечко, пока муж достанет для вас подходящее жилье, а вы чуть-чуть окрепнете, и тогда он приедет за вами в настоящей сказочной карете, и детишки ваши будут рядом скакать на белых лошадках, и мы устроим вам замечательные проводы тогда, правда, детка?» Миссис Лэмберт подняла на сестру Конрик умоляющий взгляд. «Но я не могу ждать, сестра. Я должна сегодня же уехать домой». «Ну хорошо, хорошо». Сестра Конрик потрепала ее по плечу. «Вы ложитесь, а я пойду поговорю с доктором». Через несколько минут сестра вернулась со шприцем. Миссис Лэмберт не протестовала. Она лежала молча, и ее широко раскрытые, полные муки глаза, не отрываясь, смотрели куда-то мимо сестры, словно видели что-то там вдали, чего не видел никто из них. Сестра Конрик повысила голос. «А ну, кто здесь еще в палате радио не слушает и молоко не пьет, а?» Замелькали десятки рук. Женщины поправляли наушники и подносили чашки к губам. Сестра Конрик медленно шествовала вдоль палаты, поглядывая по сторонам, и с напускной свирепостью грозила им уткой. «Если я увижу, что кто-нибудь из вас не ест, не пьет и не слушает радио, то тут же кверху попой поверну и приложу ей вот это судно другой стороной, да так, что не поздоровится, слышали?» Со всех сторон послышался нервный смех, забулькало молоко, взволнованные глаза следили за сестрой. В наушниках слащавый тенор уверял каждую в том, что пойдет рука об руку с нею через просторы прекрасной золотой страны. Кашель миссис Лэмберт пробудил Джен от беспокойного сна. Больше никто во всей палате не пошевелился. Джен не знала, сколько сейчас времени. В узкой полоске неба, что виднелось в противоположном окне между стоком веранды и подоконником, все еще светилась одинокая звезда. Джен пошарила рукой, ища выключатель, и в тусклом свете над кроватной лампочки увидела, что миссис Лэмберт всем телом подалась вперед, словно это могло дать воздух ее страждущим легким. Джен услышала, как она, всхлипывая, глотает воздух, как сдавленно шепчет, задыхаясь, «Сестра, сестра!». Не снимая руки с кнопки звонка, Джен соскользнула с кровати, ощутив под ногами прикосновение холодного пола. Сердце ее отчаянно колотилось, и все в ней возмущалось при одной мысли о том, чтобы прикоснуться к этому телу, корчившемуся в ужасной борьбе с удушьем. В этом теле больше не было ничего человеческого — это был предмет. Затем совершенно машинально Джен приподняла миссис Лэмберт и прислонила ее к подушке. Она почувствовала, как рука молодой женщины вцепилась ей в запястье, как будто таща ее за собой куда-то во мрак, где шла сейчас борьба между жизнью и смертью. Джен услышала какой-то хрип и клёкот у нее в горле, потом кашель потряс тело миссис Лэмберт, и изо рта у нее теплой струей полилась кровь, обливая ночную рубашку, простыню и зажатую, как в тисках, руку Джен. Подошла ночная сестра. Она оттолкнула Джен и, назвав ее дурочкой, велела ей немедленно идти в ванную, отмыть руки и переменить ночную рубашку. Вернувшись, Джен юркнула в постель и лежала там, застыв в неловкой напряженной позе. Потом она ощутила укол в руку, и блаженная дремота, разлившись наркотиком по ее телу, отгородила ее спасительной стеной от агонии миссис Лэмберт. Когда на следующее утро Джен пришла в сознание, койка миссис Лэмберт была уже пуста. И хотя Джен была еще слишком оглушена наркотиком, чтобы обратить на это внимание, она все же заметила, что прежней нервозности в палате не было. Неумолимый третий удар обрушился, и палата номер 3 вернулась к обычной жизни.